Глава 1310. Позволь мне помочь. Божественное сознание Манхао лишь на 20% уступало божественному сознанию Парагона. Благодаря этому увеличилась мощь божественных способностей и магических техник. Если прибавить к этому 5 потушных ламп души, то обретённая Манхао сила хоть и не подняла его на уровень 6 эссенций, всё же сделала его сильнее Белого Лорда. Он находился на пике 5 эссенций, ближе, чем в одном шаге от уровня, равному 6 эссенциям, за исключением Кшитигарбх из 4-й горы. Никто в мире горы и моря ниже уровня Парагона не представлял для Манхао угрозы. Его буквально распирало от неописуемого ощущения силы и уверенности в себе. В то же время он чувствовал присутствие в мире горы и моря, эссенции неба и земли. Манхао беззвучно возник в другой части звёздного неба. По мановению его руки в пространстве образовалась огромная воронка. В полной тишине Манхао вытянул руку, словно пытался что-то схватить. Спустя пару мгновений он нахмурил брови и медленно опустил руку. «Всё ещё не выходит, а?» «Душа Чуинь рассеялась по миру горы и моря, но даже с моей культивацией я всё ещё не могу вернуть её. Выходит, мне нужно углубить своё понимание эссенции». Чтобы почувствовать трансформации звёздного неба вокруг себя, он на какое-то время закрыл глаза, после чего двинулся дальше. Воронка медленно растаяла, словно её никогда и не было. «Эссенция», — пробормотал он. В следующий миг он возник неподалёку от разлома. В этот раз усиленное божественное сознание и оказываемый ею эффект на пустоту не дало ни рыжеволосому старику, ни кому-либо ещё из практиков Седьмой горы почувствовать его возвращение. «Ещё не вступив на царство Дао, я всё ещё могу понять эссенции. Магия заговоров Лиги Заклинателей Демонов и кровь Всевышнего Дао Бессмертного в жилах — мой путь культивации отличен от пути остальных. Культивация, подобная моей, — редчайший случай. Хотя лучше будет сказать, что это вообще невиданная доселе аномалия. Моя истинная культивация находится на царстве древности с 5 потушными лампами души, но боевая мощь уже выше, чем у лордов горы и моря. Моя эссенция божественного пламени в каком-то смысле чужеродна и по-настоящему не принадлежит мне. На моём пути культивации полагаться на других и на чужое недопустимо. Я должен пройти своей дорогой. Эссенция, эссенция». Со странным сиянием в глазах Манхао полетел к порталу и уверенно прошёл в него. Звёздное небо вмиг превратилось в размытый калейдоскоп огней. Рыжеволосый старик и трое экспертов царства Дао ни с того ни с сего поёжились. Они открыли глаза и вопросительно посмотрели в сторону разлома. «Я почувствовал странные эманации из разлома. Такое чувство, будто кто-то вошёл в него. Невозможно. Если только это не высокочтимый Белый Лорд, или тот человек. Нет, не может быть. Даже он не смог бы пройти незамеченным». Рыжеволосый старик и его товарищи быстро выбросили странное происшествие из головы. Дело было в банальном нежелании предаваться праздным размышлениям. Эта война горы морей шла не так уж и долго, но даже в исторических хрониках прошлых войн не описывались события столь ожесточённые и кровопролитные. А эти хроники описывали события, произошедшие века назад. Похожие войны случались, но ни одна не могла сравниться с этой. Практики обеих армий окончательно выдохлись. Особенно та группа людей, ставшие свидетелями схватки Манхао и Белого Лорда, они выглядели особенно изнурёнными. Манхао спокойно шёл через разлом, спешить было некуда. На этой войне ему больше ничего не угрожало, поэтому все его мысли занимали размышления о будущем. «Интересно, какими будут мои эссенции?» Внезапно он застыл и задумчиво склонил голову на бок. 9 заговоров заклинания демонов. 9 эссенций. Действительно ли это предел царства Парагона? Если так, и я смогу сделать все заговоры моими эссенциями, тогда я, Манхао, стану величайшим Парагоном на свете. Более того, я уже обрету статус Парагона, когда получу 7 эссенций. И сейчас у меня в распоряжении 6 заговоров, а значит 6 потенциальных эссенций. Достигнув этой точки в цепочке своих рассуждений, у Манхао загорелись глаза. Он нашёл свой путь. Уникальный путь культивации. Когда я объединю 9 заговоров в один, тогда же объединятся и 9 моих эссенций. Вот тогда я, как лорд мира горы и моря, смогу пробиться через царство Парагона на царство истока Дао. Ощущение было такое, будто он впервые за долгое время по-настоящему открыл глаза. Его губы растянулись в улыбке, глаза горели предвкушением. Для меня царство Дао не столь важно, учитывая, что я могу вступить на него, когда захочу. Изначально я ошибочно полагал, что царство древности окажется самой лёгкой частью пути, но оказалось, это царство – истинный базис, который подготовит меня к взрывному росту. Стоит мне объединить 9 заговоров и соединить 9 эссенций. Манхао посмотрел на бездонную сумку, где сейчас покоилась неприкаянная душа Чуюянь. «Тогда я смогу соединить душу Чуюянь воедино, всё-таки перед ней в долгу, неоплатном долгу». Манхао избавился от посторонних мыслей и сосредоточился на пустоте впереди. Неподалеку он заметил человека, спешащего к противоположному выходу. С его скоростью уже через сутки он окажется на восьмой горе и море. «Белый лорд», — спокойно окликнул Манхао. «Что-то ты не особо торопишься. Позволь немного помочь тебе». Он послал божественное сознание, уступающее Парагону всего на 20%. Вся пустота внутри разлома покрылась пугающими волнами. Когда Манхао со своими жутковато горящими глазами, казалось, схватился рукой за пространство, словно за ткань, и резко потянул на себя. В это же время он переместился назад. Поскольку он не успел далеко уйти, то оказался прямо перед выходом из разлома. Обнаруженный внутри разлома человек носил белый халат. Выглядел он одновременно мрачно и гордо. Этим человеком, конечно же, был лорд Седьмой горы и моря. Белый лорд. Его культивация полностью восстановилась и даже немного повысилась. Его глаза ярко блестели, словно скрывали в себе солнце, луну и звезды. Его энергия и аура клокотали силой. Хотя он двигался не очень быстро, каждый его шаг со вспышкой перемещал его вперед с огромной скоростью. На его губах играла холодная улыбка, глаза сверкали жаждой убийства. «В этот раз уже не будет иметь значения, окажешься ты перед выходом из разлома или нет. Я сражу тебя на месте. На самом деле я даже надеюсь, что ты уже ждешь меня. Тогда на твое убийство меня уйдет совсем немного времени. Разобравшись с тобой, я вырежу всю восьмую гору и море. Что до лорда восьмой горы и моря, он станет моей жертвой для 33 небес. Если принести им в дар лорда горы и моря, тогда 33 неба точно снизойдут. К тому же я выяснил, что ты с 9 горы и моря. Не волнуйся, я позабочусь о том, чтобы не выжил никто из твоего клана и линии крови. Если тебе хватит духу вновь дожидаться меня у выхода, твоя судьба будет не лучше той, если бы ты сбежал. Тебе некуда бежать, негде спрятаться, ты умрёшь. Грядут 33 неба. Мне жаль мир горы и моря, но такова судьба мира бессмертного Парагона». Белый лорд был как никогда уверен в себе. Эту уверенность подкрепляли два луча света рядом. В одном находился короткий дао. Примечание переводчика. Китайское клинковое однолезвенное оружие, похожее на саблю или фальшион. В другом короткий обоюдоострый меч. Оба сокровища, несмотря на свой невзрачный вид, обладали невероятным могуществом, что немного пугало даже самого Белого Лорда. Вдобавок на его лбу поблескивала метка зеленого листа, от нее исходили эманации вечного заклятия зеленого императора. С ней сквозь него постоянно текла могучая жизненная сила. Узнав все о культивации Манхао и его возможных приготовлениях к их повторной дуэли, Белый Лорд не сомневался в своей победе. Дополнительным гарантом безопасности служила блестящая черная метка на обратной стороне его ладони, изображавшая ухмыляющегося злого духа. Белый лорд, не беспокоясь о шуме, продолжал на всех парах двигаться к выходу, как вдруг пустоту впереди разорвал оглушительный грохот. Все вокруг, казалось, раскололось и забурлило, словно к нему с немыслимой скоростью приближалась какая-то пугающая сущность. У белого лорда пересохло во рту. В его глазах промелькнуло удивление. Потрясённый, он приготовился увернуться. Всё-таки, будучи человеком, создавшим этот путь, здесь он находился в полной безопасности. Появление жуткой сущности застало его врасплох. «Что это?» Пространство перед застывшим лордом раскололось. Оттуда показалась огромная рука и потянулась к нему с невероятной скоростью и непреодолимой силой. В мгновение ока она оказалась прямо перед ним. Все его попытки к сопротивлению ничего не дали. Увернуться тоже не удалось. Прежде чем он успел хоть что-то сделать, вокруг него сомкнулись пальцы. В этот момент по его лицу промелькнуло изумление. Рука состояла из божественной воли. Божественной воли такой жуткой силы, что он бессвязно залепетал. «Парагон! Это Парагон Грёзы Моря!» «Нет, постойте-ка. Это аура не Парагона Грёзы Моря. Откуда ей тут взяться? Ей ведь уже занимаются люди 33 небес. Если это не Грёзы Моря, то кто?» «Кто это может быть? В мире горы и моря нет второго Парагона!» Сердце Белого Лорда сжало неподдающееся описанию изумления. Прежде чем он успел ответить на свой последний вопрос, огромная рука потащила его вперед. Пустоту сильно затрясло. При обычной скорости путешествие к выходу заняло бы у Белого Лорда целый день. Но сейчас, всего за несколько вдохов, исполинская рука дотащила его до восьмой горы и моря.